Моря теперь уже не было видно, ибо фрегат вошел в узкий, напоминающий речку, канал, ведущий в бухту. Бухта теперь была видна, и берег находился не далее мили. В самом углу бухты стоял, приблизившись, насколько возможно, к берегу бриг. Он стоял, поворотившись боком к противнику, а на его бизань-мачте развивался кусок черной материи. Худощавый лейтенант, успевший тем временем сходить к себе в каюту, вернулся снова на палубу. Он был вооружен. На левом боку у него болтался кортик, а у пояса торчали два пистолета. Лейтенант с любопытством взглянул на развивающийся кусок черной материи и произнес: «Какая дерзость, сэр! Они вывесили пиратский флаг!» Капитан был в бешенстве. «Пусть они повесят хоть свои панталоны!» — закричал он. «Я все равно расправлюсь с ними. Сколько вам понадобится лодок, мистер Вартон?» «Я думаю, что двух больших будет достаточно». «Берите четыре, но сделайте дело как следует. Режьте их всех до последнего, а я тем временем обработаю бриг как следует 18-фунтовыми орудиями». Раздалось шуршание канатов, скрип блоков, и четыре лодки шлепнулись в воду. В лодках кишмя кишела команда, босоногие матросы, здоровые судовые солдаты, смеющиеся мичманы. Во главе их виднелись старшие офицеры, напоминавшие своими строгими лицами школьных учителей. Капитан, опершись на парапет локтями, глядел на бриг. Команда его готовилась к защите. На палубу тащили орудия, убирали паруса, пробивали новые отверстия для пушек. Вообще говоря, пираты готовились к отчаянному сопротивлению. Командовал ими суетившийся на палубе великан в красном колпаке. Лицо его все заросло волосами, виднелись только одни глаза. Капитан следил за ним, кисло улыбаясь, а затем вдруг повернулся назад и снова взглянул в зрительную трубу. С минуту он глядел вдаль, а затем вдруг закричал своим тонким высоким голосом: «Лодки назад! Мистер Смитон, готовьте кормовые орудия! Подбирай снасти и готовься к бою!» Из-за дамбы канала прямо на леду шел корабль-великан. На фоне зеленых пальм, растущих на берегу, отчетливо обрисовывалась его выкрашенная в желтый цвет носовая часть, на которой была изображена белая голова с крыльями. На палубе возвышались три громадные мачты, и на одной из них гордо развевался трехцветный флаг. Корабль быстро шел вперед, темно-голубая вода пенилась около него. Палуба вся была усеяна людьми, снасти были подобраны, отверстия для пушек приподняты, и из них выглядывали дула орудий, готовые заговорить каждую минуту. Французские лазутчики, скрывающиеся на острове, видели, что английский фрегат вошел в тупик, из которого нет выхода, и дали об этом знать капитану Ля Глюар. И вот капитан Милон решил поступить с Ледой так же, как капитан Джонсон собирался поступить с буйной Сарой. Но великолепная дисциплина британских моряков сказалось во всем блеске в этот критический момент. Лодки быстро вернулись назад, и через несколько минут фрегат был уже приведен в боевую готовность. Артиллеристы стояли у орудий, а солдаты выглядывали за парапет, рассматривая величественный французский корабль. Леда описала полукруг и двинулась назад. Французы сделали то же. Ветер был очень слабый. На голубой поверхности воды виднелась едва заметная рябь. Противники шли теперь к открытому морю. Цель французов была дойти до устья канала, запереть собою выход из него и расстрелять беззащитную Леду. Корабли отделяло расстояние в 100 ярдов, и англичане ясно слышали движение на палубе французского корабля. «Скверное положение, мистер Вартон», — сказал капитан. «Ничего, сэр, бывает и похуже. Мы должны держаться на том же расстоянии и рассчитывать на наши пушки. Людей у них очень много, и если им удастся нас атаковать сбоку, мы очутимся в очень неприятном положении». «Я вижу солдатские мундиры у них на палубе». «Да, это две пехотные роты из Мартиники».